14. Когда Фоллер проснулся, было еще светло. Он понятия не имел, как долго спал. Фоллер встал с кровати. Ноги казались резиновыми и слишком длинными. Комната будто накренилась в одну сторону. Шея одеревенела, и, повертев ею туда-сюда, он почувствовал, как от затылка до плеч прокатилась волна боли. Осушив два стакана воды из кувшина, оставленного на тумбочке, он огляделся вокруг в поисках предмета, куда можно было бы справить нужду, и заметил бутылку из-под молока. Он наполнил емкость на добрую треть. Видимо, спал он действительно долго. Отдернув занавеску, за разросшимся кустарником Фоллер увидел поле с высокой травой и деревьями с толстыми стволами. За ним возвышался стальной забор. Ему трудно было собраться с мыслями, глядя на другой мир. Все, о чем он думал, что понимает, все было неправильным. Он чувствовал себя таким же растерянным, как и в первый день. Из головы не выходили слова Мунларка. «Думаю, есть большая вероятность, что где-то там существуют другие миры». «Миры!» а не мир. Он был слишком измучен, чтобы осознать эту фразу, когда ее произнес Мунларк, но теперь она казалась ему самой впечатляющей из всех, что он когда-либо слышал. Если есть два мира, то, может быть, 10? Или 100? Картин, изображающих различные места, было очень много, а небо выглядело таким огромным. Фоллер отпустил занавеску. Он хотел осмотреться, найти здесь подсказки для объяснения происходящего. Подсказки, которые посторонний человек, видевший другой мир, смог бы собрать в одно целое. Фоллер потратил много времени, копаясь в шкафах пустых квартир в своем мире, пытаясь соединить осколки минувшего времени. Возможно, на этот раз все получится. На комоде лежала совершенно новая одежда. Черные штаны и обтягивающая толстовка. Одевшись и взяв бутылку с мочой, Фоллер вышел в коридор и начал искать выход на улицу, чтобы ее выбросить. Он прошел мимо наглухо закрытых дверей, повернул за угол и услышал резкие голоса, доносившиеся из большой, ярко освещенной комнаты. Заглянув туда, он увидел около десятка людей, в основном женщин и детей, наблюдавших за двумя другими, которые разыгрывали какое-то представление. У зрителей были ясные глаза и сытый вид. Они сидели на хоть и старых, но безупречных креслах и диванах. Выступающие, мужчина и женщина, разыгрывали состязание по ходьбе. Они шагали на месте. Лидировал то мужчина, то женщина. Они выступали за большим прямоугольником, обрамлением которого служили белые пластиковые трубы. То, что люди не выходили за рамки фигуры, создавало эффект, что этот прямоугольник был окном в собственный воображаемый мир актеров. Это должно было показаться странным, но Фоллер так не думал. В его мире представления могли разыгрывать где угодно, а зрители и выступающие были единым целым и делили воображаемый мир. Прежде чем кто-то его заметил, Фоллер двинулся дальше. Место было огромным. Он прошел через открытую дверь и замер, восхитившись самым длинным обеденным столом, который когда-либо видел. «Вот ты где!» В дверях появился Мунларк, одетый в темно-синий костюм. Из кармана пиджака выглядывал белый носовой платок. Взглянув на бутылку, которую держал Фоллер, он указал на боковую дверь и сказал: «Просто оставь там, кто-нибудь об этом позаботится». Когда Фоллер вернулся, Мунларк положил руку ему на плечо и повел вниз по коридору к высокой входной двери на яркий солнечный свет. «Давай прогуляемся». Все признаки гнева и нетерпения исчезли. Пока они шли по кирпичной дорожке, Мунлар казался дружелюбным и расслабленным. Оглянувшись, Фоллер увидел, что за ними идут двое мужчин в костюмах, с пистолетами, заметно выпирающими из-под пояса. Проходя через главные ворота, Мунларк кивнул еще одному, прислонившемуся к дереву, охраннику с винтовкой. Фоллеру стало интересно, заряжено ли оружие, или это все, чтобы произвести на кого-то впечатление. Они направились к стене, которую он видел вчера, проходя первые кварталы в молчании. «Ты никогда такого раньше не видел?» — наконец спросил Мунларк, обводя рукой улицу с магазинами. «Я видел похожие улицы, но именно такую нет». Повернув налево, они прошли через пустой парк и оказались в забитом жилыми домами районе. На вывешенных над улицей веревках висело постиранное белье. Над грудами мусора жужжали мухи. Фоллер чувствовал нарастающую усталость, но не останавливался, стараясь не подавать вида. Пока они шли, люди провожали их взглядами. Некоторые держались на почтительном расстоянии, с любопытством наблюдая и перешептываясь. Мунларк привычно их игнорировал. «Я хочу, чтобы ты оказал мне услугу», — небрежно сказал Мунларк. «Когда мы доберемся туда, куда мы идем, я покажу тебе различные машины. Я бы хотел, чтобы ты смотрел на каждую из них так, будто они тебе знакомы. Много кивай, прикасайся к рычагам, будто знаешь, для чего они предназначены. Когда я спрошу, можешь ли ты ими управлять, ты ответишь, конечно, без проблем. Громко, но не слишком. Можешь для меня это сделать?» Фоллер кивнул. «Конечно, без проблем». Он сохранял бесстрастное выражение лица, недоумевая, что задумал Мунларк. Как Фоллер мог притвориться для выгоды Мунларка, что знает, как управлять машинами, если на самом деле не знал? «Через забор будут наблюдать люди из верхнего квартала», сказал Мунларк, глядя на него и подымая одну бровь. «Тебя кто-нибудь узнает? Скажи мне правду, ты из этого квартала или из другого района?» «Я же тебе говорил, что никто в этом мире меня не узнает, кроме разве тех людей, которые меня нашли». Мунларк усмехнулся. «Потому что ты из другого мира. Продолжай в том же духе, друг мой». Прогулка напомнила Фоллеру о его походе на башню. Это было похоже на парад с идущей за Фоллером и Мунларком толпой. Только люди были более худыми, а их шаги менее твердыми. Они прошли через еще один деловой квартал с дивно разграбленными пустыми магазинами. «Вот мы и пришли». Мунларк двинулся к стене, которую Фоллер увидел в тот день, когда сюда прибыл. Стена, должно быть, отделяла это место от верхнего квартала. Когда они подошли ближе, Фоллер понял план Мунларка. Улицу, которая шла вдоль стены, загромоздили большие страшные машины. Ближайшая к нему была похожа на гигантскую стрекозу. Часть разума Фоллера, которая всегда знала правильное слово, прошептала «Харриер». Примечание. Британский истребитель-бомбардировщик. Конец примечания. Немного дальше стояло пятиногое стальное насекомое с двумя установленными на вращающейся голове башенками радиоуправляемый танк. Как и все остальные, Фоллер мог придумать слово практически для всего, имея лишь самое туманное, или вообще не имея, представление, что это за предмет. Для начала Мунларк подвел его к истребителю и спросил: «Ты умеешь управлять Харриером?» Оставив дверь открытой, Фоллер забрался в узкую кабину управления и коснулся частей, которые, как он предположил, были рычагами. Надеясь, что хорошо сыграл осведомленность, он кивнул: «Без проблем». В мире Фоллера привлечение слишком большого внимания к себе было хорошим способом в конечном итоге оказаться убитым. Лучше опустить голову и создать вид голодного нищего. Теперь казалось, что Мунларк хотел представить его как человека, который чрезвычайно опасен. Не имея другого выбора, Фоллер играл свою роль, но это давалось ему крайне непросто. «Я предполагаю, нам нужно достать определенные материалы, чтобы привести его в действие. Можешь сказать, что нужно?» «Не вопрос», — ответил Фоллер. «Конечно, без проблем». Пока они переходили от машины к машине, притихшая толпа становилась все больше. С другой стороны стены за ними наблюдало много лиц. Фоллер увидел, что кто-то на третьем этаже здания за стеной смотрит в бинокль. Когда их шествие между машинами закончилось, Мунларк привел Фоллера к толпе. Он придерживал его за локоть, что могло сойти за теплый покровительственный жест. Остановившись перед толпой, Мунларк поднял руки, призывая к тишине. «Люди, я хотел бы представить вам Фоллера. Он пришел с небес, чтобы помочь нам. Более 50 человек стали свидетелями его падения с неба. Некоторые из них здесь с нами». Мунларк указал на группу из примерно 20 человек, стоящую перед основной толпой. Фоллер узнал нашедших его детей и взрослых, которые привели его к Мунларку. Дети оживленно болтали с окружающими, девочка показывала на небо. «Когда Фоллер станет нашим защитником, те, кто захочет причинить нам вред, пожалеют об этом». Фоллер улыбнулся, но тут же понял, что у него неподобающий вид для этой роли, и попытался таинственно смотреть вдаль. «Откуда вы пришли?» — спросил человек из толпы, крепко обхвативший себя руками. «Там есть другой мир, похожий на этот», — сказал Фоллер, показывая на небо. «Далеко-далеко вверху». Мунларк сжал ему шею так сильно, что она заныла бы от боли, даже если бы не была повреждена, как сейчас. Как бы то ни было, боль была почти невыносимой. «Сейчас важно то, что он пришел». «Он один из богов?» — раздался чей-то голос. Проигнорировав вопрос, Мунларк потащил Фоллера вдоль толпы, вероятно, желая дать возможность каждому его увидеть. «Ты отлично поработал», — сказал Мунларк, когда они возвращались на его территорию. «Люди, которые тебя нашли, распространяют твою историю по всему городу, и некоторые из моих доверенных людей также говорят, что видели, как ты упал с неба. Теперь мы пустили молву, и все больше людей утверждают, что видели, как ты упал. Можно рассчитывать на то, что те люди дадут нам, что мы хотим. Это человеческая природа». Как понял Фоллер, план Мунларка заключался в следующем. Тот, кто был главным по ту сторону стены, должен был дать Мунларку все, что он хотел, страшась дальнейших действий, предпринятых Фоллером. Но все это не было похожим на человеческую природу. Когда они вошли в дом, Мунларк, отправив Фоллера на кухню за едой, исчез в комнате с длинным столом для совещаний. Сказать повару, чтобы он его накормил, и еда просто появится. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Фоллер поспешил на кухню. Мимо него проскочила женщина, одетая в лимонно-желтое платье и белые сапоги на каблуках. Мысленно находясь на кухне, Фоллер быстро взглянул на нее и в знак приветствия кивнул. Увидев ее лицо, он чуть не задохнулся и застыл, как громом пораженный. «Подождите!» Она повернулась и внимательно посмотрела на него. Фоллер, в свою очередь, пристально ее осмотрел, чувствуя, как от удивления отвисает челюсть. «О, ты тот, кто...» — начала она и вдруг замолчала. Не нужно было сравнивать ее с девушкой на фотографии. Волосы были длиннее, зубы не такие белые, но квадратная челюсть веснушки на переносице, странные слегка раскосые зеленые глаза. Фоллер искал на ее лице какой-нибудь знак, чтобы понять, что она его узнала. «Да, я тот, кто», — начал говорить он, протягивая ей руку. От ее прикосновения по телу пробежала дрожь. Может быть, верующие были правы, что боги переродили мир и оставили их в первый день со всем, в чем они нуждались? В его случае это была фотография женщины, которую он хотел любить, и игрушка, показавшая ему, как до нее добраться. «Меня зовут Фоллер». «Буря!» — нахмурившись, она смотрела на него. «Я все время думаю, что Мунларк, должно быть, неправильно тебя понял. Ты сказал ему, что упал с неба?» Она подавила смех. Говорила Буря прямо и по делу, без ерунды, без пустых разглагольствований. Была уверена в себе и добивалась целей. Фоллер сразу увидел все это. Когда он смотрел ей в глаза, казалось, что воздух мерцал вокруг. «Я действительно упал с неба». «Ладно», — закатив глаза, Буря слегка повернулась и махнула рукой в сторону коридора. «Что ж, было приятно с тобой познакомиться. Уверена, мы еще увидимся. А сейчас мне нужно быть в другом месте». «Подожди». Он потянулся, едва было не схватил ее за запястье. Она отпрянула подальше от него. Было заметно. Женщина решила, что Фоллер сумасшедший. Он полез в карман и понял, что оставил фотографию в комбинезоне в своей комнате. Он поднял палец. «Можешь подождать меня здесь?» Взгляд Бури переместился за плечо Фоллера. «Фоллер!» Он сразу узнал голос того, кто его окликнул. К ним приближался Мунларк с парашютом Фоллера под мышкой. «Это тот парашют, о котором ты говорил?» — спросил он, разворачивая его на полу. «Да, это он». Мунларк пристально посмотрел на Фоллера. Его ноздри вздымались, удивление исчезло с его лица. «Еще один человек клянется, что видел, как ты падал прямо с неба. На этот раз взрослый». Одним быстрым движением он сунул руку в карман, выдернул пистолет и приставил дуло, сразу врезавшееся в кожу, к шее Фоллера. «Мунларк, не надо!» — сказала Буря. Фоллер попытался отвести голову от давившего на шею пистолета. Мунларк сдвинул дуло еще сильнее. «Я хочу, чтобы ты прямо здесь и сейчас сказал мне правду. Откуда ты и как сюда попал?» Фоллер развел руками. «Я говорил тебе. Я упал». Говорить с прижатым к горлу пистолетом было больно. «Я могу показать. Дай мне парашют, и я спрыгну с крыши». Мунларк убрал пистолет. Дотронувшись до отпечатка дула под подбородком, Фоллер повертел головой из стороны в сторону, пытаясь избавиться от пульсации. Мунларк повернулся к Буре. «Люди клянутся своей жизнью, что видели, как он парил в небе. Своей собственной жизнью!» Передав Фоллеру парашют и расправив ему рубашку, он жестом указал на большую входную дверь. «Покажи мне!» Фоллер повернулся, остановился и посмотрел на Мунларка. Он сильно волновался и не мог произнести ни слова. «Что?» — спросил Мунларк. «Я очень голоден». Вкусные орехи были последним, что он ел, не считая нескольких кусков вяленого собачьего мяса, которым он питался еще в день своего падения. Мунларк огляделся и, никого не увидев, повернулся к Буре и положил ей руку на плечо. «Дай-ка ему немного еды», — сказал он и, наклонившись, поцеловал ее. Фоллер отвернулся от вида поцелуя, внутри него все угасло.